Алиса Рублёва. Развод. Огонь моей мести. Глава первая. Я вставляю ключ в замочную скважину, но он не проворачивается. Дверь в мою квартиру и так открыта. Это странно. Сегодня утром, когда я уходила на работу, а Олег остался дома из-за плохого самочувствия, я точно закрывала ее. Мужу было так плохо, что он даже с кровати не поднялся. Позвонил начальнику и отпросился на весь день. Я принесла ему аспирин и завтрак в постель, чмокнула его на прощание и убежала на работу, закрыв дверь на ключ. Не понимаю, куда мог Олег выходить в таком состоянии? Или кого-то встречал? Я звонила ему 2 часа назад, и он все еще был плох. Еле шевелил языком и сказал, что голова у него так и раскалывается. Заложен нос, что его тошнит, и вдобавок поднялась температура. Это мог быть грипп. Ужасное состояние. Мне было так жаль мужа. Я отпросилась с работы на час раньше, чтобы доехать до дома без пробок и приготовить ему куриный суп. Да и просто побыть с Олегом рядом. Мне хотелось поухаживать за любимым. В браке мы уже 4 года. Для отношений это приличный срок, чтобы чувства успели немного остыть. Но у нас с Олегом все иначе. Отношения у нас, конечно, не идеальные. Бывает, ругаемся, как и все супруги. Но при этом мы не забываем друг друга баловать. Покупаем подарки без поводов, приносим завтраки в постель, регулярно ходим на свидания в рестораны и устраиваем дома ужины при свечах. У нас прекрасный брак, и я надеюсь, что так будет всегда. Я толкаю входную дверь и прохожу в коридор нашей квартиры. Свет горит только на кухне, а еще оттуда доносятся звуки. Работает стиральная машинка, что-то интенсивно крутя в барабане. Шум стоит на всю квартиру, но даже сквозь него я слышу еще что-то. Более высокий звук, похожий на женский стон. Олег что, решил поразвлечься за просмотром соответствующих видео? Я разуваюсь, ставлю сумки у комода и прохожу в сторону кухни. Горло подкатывает изжога. Внутри какое-то нехорошее предчувствие. Не станет больной человек заниматься стиркой и смотреть всякое. «Олег, ты бог!» — раздается женский голос из кухни. У меня перехватывает дыхание. Кровь начинает шуметь в ушах. Там происходит то, о чем я думаю. Всего секунда, всего один шаг отделяет меня от страшной реальности. Этого не может быть. Должно быть другое объяснение. Сейчас я зайду и увижу, что это просто кадр из какого-нибудь фильма. Телевизор проигрывает сцену, Олег, наверное, проголодался и пошел на кухню, чтобы пошарить в холодильнике. Включил фильм на фоне. Ведь так? «Так оно и будет?» — мысленно спрашиваю у себя и чувствую, как по щеке скатывается слеза. Я прохожу на кухню, и кошмар становится реальностью. Замираю от увиденного. Меня будто кипятком ошпарило. Хочется кричать от боли, залезть в ванну со льдом, чтобы потушить это пламя страха и ненависти, которое разгорается во мне пожаром. Мой муж стоит у нашей электрической плиты и обхватывает за бедра молоденькую блондинку, которая сидит на варочной панели голой задницей. Они поворачивают голову в мою сторону, и оба смотрят потерянно, явно не ожидая меня увидеть. «Ира!» — испуганно произносит мое имя Олег и дергает рукой, выпуская из пальцев бедро любовницы. «Ира, ты не так поняла?» Я теряю дар речи. Клянусь, в этот момент удары сердца в ушах заглушают звук от крутящегося барабана стиралки. Я не могу поверить в увиденное. Мне кажется, у меня галлюцинации. Сознание отчаянно твердит. Это просто страшный сон. Ира, проснись, проснись! Сейчас ты откроешь глаза и будешь лежать в теплой постели в объятиях любимого мужа. Я мотаю головой и вытираю мокрые щеки, до крови прикусывая губу. «Нет, это не сон. Олег, это что такое?» — сдавленно произношу я. Муж дергается ко мне, задевает кнопку на плите, панель издает писк. «Ира, только не горячись, я все объясню». Я отступаю на шаг, когда Олег тянет ко мне свои лапы. Те самые, которыми он сейчас лапал эту блондинку. Эти руки наверняка трогали ее интимные места. Как он смеет теперь тянуть их ко мне? Голый, потный, вонючий. Сколько же они тут резвились, что он так вспотел. «Не трогай меня!» — кричу на него сквозь слезы. Я не могу поверить. Не могу поверить, что это происходит на самом деле, как в сюжете дурного кино. Жена приходит домой и застает мужа с любовницей. Но это реальность. Чёртова реальность. «Ирочка! Ируся!» Снова тянет ко мне руки. «Ты только не психуй. Сейчас совсем разберемся. Разберемся? Это с чем он собрался разбираться? Со мной или с любовницей?» Я отступаю от головы Олега еще на шаг, и в следующую секунду за его спиной раздается оглушительный визг. «Ай!» — пищит блондинка и спрыгивает с плиты, на которой сидела все это время. Ее белая задница становится красной от ожога. Олег случайно включил нагрев на плите, когда дернулся ко мне, и не заметил этого. Мгновенная карма, сучка. «Что такое, Анфиса?» — психует муж и бросается к любовнице. Видит ее красный зад и зачем-то начинает махать на него. А девица прыгает и орет. «Больно, больно!» «Какая же стерва! Это ей сейчас больно?» А она подумала о чувствах женщины, с чьим мужем решила переспать. Еще и Олег так скачет вокруг нее. Подул бы ей на задницу бедненькой. Ненавижу. Как он мог так поступить со мной? У меня в груди разливается густое, зловонное месиво. Меня будто в грязь втоптали, а сверху облили помоями. Не могу поверить, что Олег способен на такое. Он всегда был таким чутким, любящим мужчиной. Как же так? Пока эти двое скачут друг на другом голые, я разворачиваюсь и иду на выход. Обуваюсь и беру свою сумочку. Олег хватает меня за руку уже в коридоре. «Ира, не уходи, прошу. Давай поговорим». «Нам не о чем с тобой говорить». Следом выходит блондинка. Она совсем не стесняется своей ноготы. Еще бы, с такой-то фигурой. Она у нее красивая, как с обложки. Тонкая талия, круглые бедра, грудь размера третьего не меньше. Белокурые волосы спускаются волнами с плеч. Черт! Она могла бы быть какой-нибудь топ-моделью или супер-успешной эскортницей с такой-то внешностью. Понятно, почему у Олега на нее встал. Непонятно, почему он, в принципе, повелся на другую женщину, когда у него есть своя. Страшно, я себя никогда не считала. Может, у меня не такие крупные формы, как у этой Анфисы. Но аккуратная фигура. Я слежу за собой, хожу в зал, правильно питаюсь. Олег другую женщину рядом с собой бы и не принял. «Да хватит с ней церемониться, Олег! Пусть валит!» — надменно говорит любовница. Муж оборачивается на нее, а я утираю новый поток слез с щеки. Сердце изнывает от боли, будто его вырвали из груди, поиграли им, как футбольным мячом, попинали, поваляли в грязи и вернули на место, истерзанное и кровоточащее. Невыносимо терпеть эту боль. Я бы ответила этой блондинистой стерве, но мне сейчас совсем не до споров и драк. Я хочу убежать подальше от всего этого ужаса. Я рывком высвобождаю руку из хватки мужа и выбегаю в подъезд. «Ирина!» — кричит он мне вслед. Сбегаю на два пролета и оборачиваюсь. Голый Олег босиком бежит по ступеням за мной, тряся чреслами. Отвратительная картина. Я бегу вниз, не оглядываясь. Не хочу говорить с ним. Вылетаю из подъезда, и дверь за мной закрывается.